Я помню, что когда я прочитала в своем старом дневнике запись «Эдди, необходимо удвоить свои старания в занятиях математикой и французским», меня переполнило ощущение неудачи и безнадежности. Я вдруг почувствовала, что мое отставание в этих двух предметах непременно плохо отразится на моей будущей жизни, разрушит мои планы. Однако этого не случилось. Наши родители попадались во многие из тех ловушек, которые подстерегают и нас. Мы сможем лучше понять многое, задавая им вопросы об их детстве, трудностях, с которыми они сталкивались. Чем больше моя дочь узнавала о моем детстве, тем больше она могла понять и простить меня в тех случаях, когда я ей что-то не разрешала, в чем-то ограничивала. Иногда многое может открыть случайные замечания кого-то из родственников. Одна подруга как-то раз рассказала мне, что ее тетя сказала: «Я всегда терпеть не могла твою мать, когда мы были детьми. Она была такая умная, такая красивая, такая хорошая, просто само совершенство, а я была балда-балдой». «И тут я поняла, — сказала моя подруга, — почему моя мать заставляла меня чувствовать, что я никогда не стану такой замечательной, как она. Воспоминания моей тети дали мне ключ к этому маленькому открытию». Воспоминания детства — это не то, что возникает сразу. Их взаимосвязь с поступками детей происходит постепенно. Это умение, которое мы вырабатываем у себя раз и навсегда, лишь тогда, когда понимаем, как ценны детские воспоминания для нашего будущего роста и развития. Чтобы меньше сходить с ума от детей, необходимо выработать у себя умение интерпретировать поведение. Это естественным образом связано с воспоминаниями, но зависит также от того, что мы знаем о внутреннем мире ребенка, как понимаем его. Нам необходимо знать как можно больше о детских страхах и рациональном характере детского мышления. Мы должны быть более чуткими к их переживаниям, огорчениям, состоянию здоровья. Труднее всего интерпретировать поведение, когда ребенок ведет себя плохо. Одна мать рассказывала мне, что когда она стояла на кухне, ее 7-летний ребенок вдруг ударил 3-летнего братишку. Он стоял посредине кухни со странной улыбкой на лице. Моей первой реакцией было, что за мерзкий ребенок ударил и еще улыбается. Потом я увидела в его глазах страх и растерянность. Он ударил импульсивно, не подумав. И я услышала, как говорю ему: «Ты не знаешь, что делать так нельзя?» Его глаза наполнились слезами, и я посоветовала: «Знаешь, ты можешь попросить прощения и постараться впредь думать, что делаешь». Он посмотрел на меня с таким облегчением и благодарностью. Это был пример крайне точной интерпретации поведения. Маленькие дети действительно часто действуют импульсивно и затем сразу чувствуют себя виноватыми. Но приходят в полную растерянность, не зная, что им делать, как искупить вину. Иногда они ведут себя совсем неадекватно, улыбаются или даже смеются в минуты от напряжения и растерянности. Им надо помочь найти выход из создавшегося положения. 5-летний Джонатан перевозбудился после праздничного семейного обеда. Бегая по комнате и стараясь привлечь к себе внимание, он уронил одну из бабушкиных ваз. Отец взял Джонатана на руки, посадил его на вращающийся стул и сказал: «Я знаю, ты очень переживаешь, что так случилось. Давай пообещаем бабушке, что мы постараемся найти другую вазу, такую же, как та, которая разбилась». «Не похоже ли это на всепрощение в воспитании?» «Мне так не кажется». Отец Джонатана учил своего сына, как интерпретировать свое собственное поведение. Как понять, почему случилась неприятность?